или же спешно расходуют подотчетные средства в последние дни отчетного периода. Люди при деле, да и покупатели основательные. Эта же парочка юных оболтусов крутится возле прилавка уже минут 10, глазеет непонятно на что. Покупать ничего явно не собирается, только держит несчастную женщину в напряжении. Парень мотнул головой, положил на место бронзовую медаль с изображением ракеты и словами «Ленин жив вечно» и начал отходить. Но девка, оказавшаяся намного наглее, удержала спутника и заявила продавщице. «Еще нет. Покажите вон ту ложку». Продавщица в сердцах хлопнула о прилавок длинную деревянную ложку с облупившейся краской, а парень неожиданно схватил девку за рукав и, показывая за окно, взволнованно зашептал. «Ой, Линда, смотри, это же Стефанюк!» «Тише!» — зашипела она и оттащила его в сторонку. «Стой так!» — тихо сказала она, встав между Нилом и застекленным выходом на галерею. «Обними меня и смотри поверх моей головы. Ты будешь его видеть, а он тебя нет. Ну, что там?» «Стоит, мается. В ногах сумка. Какой-то типчик рядом крутится. Так, подошел. Стефанюк достает диски. Слушай, это ж не мои диски. Естественно, не твои. Что я, по-твоему, полная дура?» «Ну, я думал...» «Ой, смотри, не как Катя». «Правильно. Явление второе. Все идет по плану. Рассказывай, что она?» «Подходит к Стефанюку, осматривается, в руках пакет. Что-то говорит, он кивает. Она раскрывает пакет. Ага, вот и мои пластинки. Дальше. Стефанюк рассматривает. Трясет их, гад, нюхает даже. Слушай, зачем он их нюхает? Потом расскажу. Что сейчас? Два отложил, взял третий. Что-то спрашивает. Она, похоже, не соглашается. Торгуется, все верно. Теперь кладет сумку. Деньги достал, пересчитывает, озирается. Ох, Атас, что такое? Дружинники или менты переодетые? Здоровые гады. Хватают его, руки выворачивают, в сумку лезут. Господи! Спокойней, Баринцев. Но они же... Это же мое. Да успокойся ты, дурила. Сколько прихватчиков? Двое. Один совсем шкаф. Второй тоже не слабый. Этот второй, он в серой кепке с завязками на макушке. Да, лица не вижу, спиной повернут. А что? А то, что все хорошо. Идем отсюда. Как это идем? Ногами, потом на троллейбусе. И куда? К нам, естественно, бабки подбивать. Если точнее, делить. Ну, что дрожишь, маленький мой? Она поцеловала Нила в щеку и потащила к лестнице. Дверь им открыл Ринго, чем, похоже, очень удивил Линду. «Ты уже здесь? Как успел?» «Элементарно. Волга, она побыстрее троллейбуса будет. И на остановке загорать не требуется». Теперь черед удивляться настал Нилу. «Так и ты там был? А как же? Кто, по-твоему, задерживал злостных спекулянтов импортными товарами?» «Но один-то мент был здоровый, как слон, а второй — в кепке и вроде без усов». Ринго самодовольно усмехнулся и потянул за черный висячий ус. Усы отклеились. «Сбрил?» — ахнул Нил. «Искусство требует жертв. А уж если искусство еще и навар дает...»